Глава 29. Цверги шли по туннелю по топам. Закованные в мифрил, они не оставляли свободного места, занимали все пространство от стены до стены. Из-за забрал видны были только глаза. Топоры вздымались разом и разом же опускались. Гудели боевые рога. Хобби огрызались, пыряли пиками и лупили из самострелов. Но в узких туннелях численность преимуществ не давала, а один на один цверг всегда хоббия одолеет. К тому же на острие атаки шагал верхний, бритоголовый, огромного роста и тоже с топором. Миктик свирепый снова возглавлял тинглит. Сегодня из Халара выплеснулись почти все. За время осады туда стеклась куча беглецов, индрики прорыли несколько новых туннелей, и сегодня это войско пошло в контрнаступление. Под каждым еминским городом есть схроны с оружием и доспехами. Что-что, а этого добра у цвергов всегда в достатке. Запасливый народ, бережливый. И первое сражение они выиграли с блеском. Хоббиев разбили подчистую и отбросили на целый дневной переход. Удалось даже освободить два маленьких городка, шахтерский поселок и большой железный рудник. Но все понимали, что это в основном за счет внезапности. 9/10 Яминии по-прежнему под Хоббиями, в том числе столица и портал. Как только они подтянут к Халару новые войска, как только вернутся их союзники Йоркзерии, Просперина отвернется от свергов так же легко, как повернулась. Богиня удачи славится своей переменчивостью. И поэтому ждать на месте никто не собирается. В доме комендант городничего собрался большой совет. Королевская семья, уцелевшие министры, героический воевода Брастамгрут и четверо искателей Криобала. Фордус отлучился. Отбыл на специальное задание. Цверги уже считали искателей за своих. Особенно Мектига. Увидев, как тот орудует топором, как рушит черепа и непоколебимо держится в строю, они только что не дрались за право угостить Дармага кружкой эля. Брастамгрут с королевского согласия вручил Мектигу почетное звание лейб-гвардейца и комплект мифрилового обмундирования. Из тех, что лежали на торговых складах для продажи верхним. Остальные искатели Криобала тоже получили почетные звания и обмундирование. Хотя для них это стало уже чистой формальностью. Ни Джедана, ни Дрикозиус сражаться толком не умели. А Плацента, хотя делал это и неплохо, но стоять в строю ненавидел. Кольчуг не переносил и страшно бесился, что угодил в регулярное войско и даже стал кем-то вроде офицера. «Ненавижу военных», — бормотал он, колупая слишком просторный ему шлем. «Ненавижу стражников! Я сам себя теперь ненавижу!» На его гундёж никто не обращал внимания. Искатели Криобала вообще сидели в уголке, ожидая, пока важные цверги закончат обсуждать стратегию. Принцы, министры и воеводы спешно решали, что делать с первой победой. Она свалилась в руки, как крупный самоцвет, но успех нужно развивать срочно. «Войск не хватает, оружия не хватает, а главное, денег не хватает», — сетовал министр финансов, один из двух спасшихся из Хасмы с королевской семьей. «Ваше Величество, Ваше Высочество, вот вы со мной что хотите, делайте, а на одной храбрости мы не сдюжим. Захлебнутся наши бравые вояки, когда животы к хребтам прилипнут». «Знаем это все», — — огрызнулась Остизелар. «Знаем. Ты что делать предлагаешь?» «Может, военный займ взять?» — предложил Перетрекумб. «Кредит. У соседей, у золотого клуба или у жадных монахов». «Любой кредит похож на то, как ты ссышь на морозе в штаны. Поначалу тепло и приятно, а потом мокро и холодно», — грубо ответил Брастамгрут. «Да еще и воняешь. Подмога-то обещанная, когда там будет?» Все обернулись к искателям Криобала. Особенно пристально уставились на Дрекозиуса. А тот что? Тот сам не знал, когда лорд Бельзидор пришлет свои легионы. Темный властелин на то и темный властелин, чтобы секретничать да умалчивать. «Скоро, ваше высочество!» — все же рискнул предположить Дрекозиус. «Скоро? Нам же обещали!» «Обещать-то обещали!» — проворчала Остизелар. Тем временем подошло время зеркала моста. За стеклом снова появился безликий черный шлем, и в зале воцарилась тишина. Воздух стал таким напряженным, что все боялись дышать. «Приветствуем вас, лорд Бельзидор!» — произнесла королева царь Гетхорн. Черный шлем качнулся вверх и вниз. Вокруг него клубился туман, и нельзя было разглядеть, что у Бельзидора за спиной. Но там колебались какие-то тени, и жутью от них веяло даже сквозь стекло. «Смею спросить, долго ли еще ожидать обещанной вами помощи?» — заговорила королева. «С нашей стороны все готово, мы сняли осаду с Халлара и подготовили вам плацдарм». «Это хорошо», — гулким басом произнес Бельзидор. «Выступайте. Мои легионы присоединятся к вам в самый нужный момент». «Самый нужный? А это когда?» — не поняла королева. «Когда вы меньше всего будете этого ждать. Из самой зловещей тьмы, из глубочайших недр, из ужаса кромешного явятся те, кому вы обрадуетесь еще меньше, чем нынешним своим врагам. Бу-ха-ха-ха-ха!» И дальнозеркало погасло. Королева, принцы, министры и воеводы уставились друг на друга. Каждому хотелось перезеркалить и уточнить, но никто не решался. «Вот я знал, что не надо было нам с Бельзидором-то связываться», заявил Перетрекумб, отчаянно скребя волосатую грудь. «Давайте мы перезеркалим и скажем, что мы передумали». «И чем нам это поможет?» — огрызнулась Остизелар. «Ничем, станет только еще хуже». «Эх!» — только и сказал ее брат, шаря глазами по столу. Ему отчаянно хотелось выпить. Отец и брат с самого утра держали его в отвратной трезвости. И все вокруг тоже стало для принца отвратным. Ладно, Бельзидор, от него иного и не ждешь, но родной отец, родной брат и такое неродное отношение. Но на беспутного принца никто не смотрел. Начиналась вторая часть зеркала моста. Стекло снова замерцало, и в нем отразилось морщинистое бородатое лицо. Зодор Локотелли, председатель ученого совета Мистерии. «Мир вам, ваше величество!» — ласково сказал он королеве. «И вам мир, ваша мудрость!» — несколько сухо ответила царь Гетхорн. «Вы хотели с нами говорить?» «Хотел!» — кивнул Локотелли. «Мы тут, знаете ли, немного посоветовались и решили, что все-таки немного вам поможем». «В самом деле?» — удивилась королева. «Но Мистерия же подчеркнуто нейтрально. Что изменилось с прошлого раза?» «Нейтрально, нейтрально. Поэтому ни о каком официальном участии в вашей войне не может быть и речи», — подтвердил Локотелли. «Но к этому закону есть одна поправка. Любой гражданин Мистерии вправе участвовать в любой войне, как частное лицо. Независимый волонтер. А поскольку Хобби и Йорк-Зири связались с тем, с кем им не следовало связываться, мы считаем своим долгом это пресечь. Ваше Величество, с вашего позволения, мы отправляем вам помощь. Совершенно безвозмездно. «Мы рады это слышать, мэтр Локотелли», — просветлел лик королевы. «Сотни других боевых магов придутся очень, очень кстати». «Сожалею, но вы получите только одного», — перебил Локотелли. «Всего одного? Конечно, спасибо и на этом, но всего один волшебник?» «Один волшебник тоже может быть серьезной подмогой, ваше величество. К вам вылетает Хаштубал». В зале зашептались, принялись переглядываться. О Хаштубале огнеруком слышали даже здесь, на другом конце света, глубоко под синими горами. Королева рассыпалась в невнятных благодарностях, Локотелли одарил ее лучезарной улыбкой, пожелал удачи и закончил сеанс. Этим вечером состоялись еще 6 зеркаломостов. Сначала королевская семья связалась с новой стороной и принесла извинения за невольно нарушенное обещание. Комитет старших остался недоволен. Они-то уже рассчитывали заменить красный криобал рваным. Что достанется он в итоге Бельзидору, цверги благоразумно говорить не стали. Просто сослались на некие изменившиеся обстоятельства. Потом были Танит, Таврия, Браат и Утор-Данголь. Северные, западные и южные соседи Еминии. Со всеми велись туманные переговоры. Цверги тумана намекали, что у них появились сильные союзники, и вскоре они погонят хоббиев в зашей. Так не хотят ли добрые друзья и соседи присоединиться, отщипнуть кусок будущей добычи? А то потом поздно будет. Сделать это принцессе Остазилар подсказал Дрикозиус. Скромно сидевший в уголке, он пристально смотрел на сменяющиеся в дальнозеркале лица. Гоблина в пышном жабо, минотавра с огромными рогами, добродушного старичка в короне, некроманта в сером капюшоне и беззвучно шевелил губами. Братцы не заинтересовались. Сугубо верхняя держава. Воевать под землей брат не умел и не собирался. Их король вежливо сказал, что не хочет ни с кем ссориться. Его земли соседствуют что с Яминией, что с подгорным ханством, он желает дружить и с теми, и с другими. Поэтому без него, пожалуйста. Вот поторговать он всегда с удовольствием. Караваны с деревом, мясом и земными плодами будут идти, как шли. Уторцы вмешиваться тоже не захотели. Судя по отдельным обмолвкам, они прознали, с кем заключили союз хоббии, и не верили, что у Яминии что-то получится. Даже с серым криобалом лезть в драку с антикатиста некроманты опасались. А уж теперь, когда их сокровища похитили. Зато гоблины интерес проявили. Король Танита долго выпытывал, с кем же это таким цверги задружились. А когда Перетрекумб сгоряча ляпнул, что с Бельзидором, надо было видеть, как загорелись у короля глаза. Он сразу пообещал открыть второй фронт и помочь освободить западную Яминию. Но уж и контрибуцию затребовал немаленькую, плюс все, что гоблины награбят попутно. А уж в мародерстве-то гоблинов мало кто способен перещеголять. Минотавры тоже согласились помочь, хотя и не с таким энтузиазмом. Они согласились прислать 10 легионов и занять южную Яминию, но только за твердую монету. Если Яминия расплатиться не сможет, минотавры возьмут свое сами. «Придется все-таки брать займ у жадных монахов», — — подытожил Перетрекумб. «Я так и знал! Так и знал!» «Ничего мы брать не будем!» — отрезала Остизилар. «Зеркальте дальше!» Последним связались с Кобадардом. Цверги и хоббии не имеют общих границ. Между ними находится страна подземных вардов. Раньше был еще и Кобальдоланд, но он теперь считается частью подгорного ханства. И в отличие от него и Яминии, Кобадард сохранил самоуправление. Формально. По факту там тоже теперь всем заправляют хоббии. Но они позволяют королю и королеве Кобадарда считаться по-прежнему королем и королевой. Договариваться пришлось с обоими, причем по отдельности. Король и королева вардов правят совместно, но лично встречаются не так уж часто. Как и все варды, впрочем. У этого народа мужчины и женщины живут порознь. Есть мужские деревни и женские деревни. Мужские городки и женские городки. Когда наверху полнолуние, они сходятся и исполняют супружеский долг, а в остальное время не видят друг друга и не общаются. На самом деле, король и королева Кобадарда даже не состоят в браке. Король сам по себе, королева сама по себе. У короля своя жена, у королевы свой муж. По сути, страна одна, а государств в ней два – мужское и женское. И в соседней с Кобадардом Акнии все точно так же. Даже еще сложнее. Потому что тамошние варды живут наверху и постоянно кочуют. Поэтому переговоры продвигались плохо и медленно. Жить под хоббиями вардам не слишком нравилось. Но они, в отличие от кобальдов и цвергов, сохранили хотя бы формальное самоуправление. Для такой маленькой и слабой страны это уже неплохо. Но вардов все же заинтересовала возможность убрать хоббиев из своих туннелей. Они опасались, что просто сменят одну оккупацию на другую, но решили все-таки рискнуть. В конце концов, с Яминией они соседствуют уже много веков, не всегда дружественно, но более-менее мирно. Так что варды согласились, нет, не помочь, а всего лишь не препятствовать. Дать цвергам и их союзникам свободный проход. Взамен они попытались выговорить себе немного территории, но с этим оказалось трудно. Ну не граничат Кобадард и Подгорное ханство. Между ними целый Кобальдоланд. От кобальдов кусок отнимать? Так они вроде тоже пострадавшая сторона. Или Яминия от себя отделять должна? А с какой вдруг радости? Это Перетрекумб и Остазилар вардам и вывалили. Принцам абсолютно не хотелось делиться землями с ленивыми медведями, которые даже не помогать согласились, а только лишь в сторонке постоять. Страну вам вашу вернут в прежнем виде, и за то поблагодарить не забудьте. «Ладно», — фыркнул носом король вардов. «Справедливо», — согласилась королева. Кутерьма началась уже на следующий день. Цверги, отхлынувшие было обратно в Халар, снова вышли за ворота и двинулись лавиной на восток. Весть о великом контрнаступлении успела распространиться, и ополчение быстро росло, вбирало все новых беженцев и повстанцев. Хоббии слишком рано стали праздновать победу. Они захватили всю Яминию, кроме одного города. И решили, что захватили всю Яминию. Они думали, что тут все пройдет, как в Кобальдоланде. Просто разбей армию, а остальные сдадутся сами. Они оставили под Халаром всего пару легионов и ждали скорой капитуляции. Они ее не дождались. Получив даже не помощь, а только обещание помощи, Яминия забурлила. У этого народа не было гражданского населения, сражаться умели почти все. И, пользуясь отсутствием йоркзериев и сильно рассредоточившимся противником, цверги ринулись марш-броском. С запада и юга доносилось, гоблины и минотавры действительно перешли границы. не настоящей войной, а скорее набегами. Но хоббиев они заняли, внимание на себя оттянули. А к цвергам тем временем явилось первое подкрепление. Пока что из одного единственного верхнего. Хаштубал Огнерукий подоспел прямо к переломному сражению в граничном туннеле, громадной вытянутой пещере, разделяющей Яминию и Кобадарт. Хоббии уже опомнились, снова собрали войска и здесь собирались встречать сбунтовавшихся цвергов. Когда потолок словно пробуравило насквозь, ослепительный огненный червь рухнул на каменный пол и обернулся худым высоким человеком с небольшим хвостом, рожками и парой совсем крохотных крыльев. Полудракон внимательно посмотрел на лаву хоббиев в мифриловой броне, развернулся к такой же лаве цвергов, выискал среди них воеводу и переместился к нему. Просто исчез в огненной вспышке и появился в 300 шагах к западу. «Прибыл в ваше распоряжение, генерал!» — гортанно произнес Хаштубал. «Да вы как раз вовремя, ваша мудрость!» — отсалютовал ему Брастамгрут. «Мы тут как раз про тактику думаем, последний лоск наводим, такое дело. Ознакомиться желаете? Может, соображения какие выскажете, волшебнические?» «Не вижу в этом смысла», — мотнул головой Хаштубал. «Я не стратег, я боец. Считайте меня чем-то вроде отдельной дивизии». «Ну, тогда, если вкратце», — задумался Брастамгрут. «Наши, вот, враги, вон». Хаштубал криво усмехнулся и засучил рукава. Что было дальше, описывают по-разному. Никто из участников подземной битвы не разглядел ее всю, да и не запомнил подробностей. Слишком сумбурно все происходило, слишком много событий случалось одновременно. Но одно впечаталось в память каждому. Горело все. Сначала пещера разверзлась в самой середке. И из провалов поползли йоркзерии. А схлынувшей вслед за ними лавой явились магматики. Громадные раскаленные туши, текучие элементали. Сразу стало так жарко, что затрещали волосы. Редкие в войске кобальды опустили щитки шлемов. Они были с копченым стеклом. Навстречу хоббиям покатились конструкты-брандеры, сделанные из самой дешевой жести. Корявые и неказистые, они имели только пару колес и одно единственное умение – двигаться к цели. А достигнув, подрывали субтерму в брюхе. И гремел гром, и расцветали огненные цветы. Потом заговорили тяжелые жахатели. Цверги ударили из всех орудий. Благо, жахатиров среди них было куда больше, чем среди хоббиев. Те обычно и не старались захватывать эти субтермагические штуковины. Не хватало умельцев из них стрелять. Просто оставляли на прежних же складах. И пройдя по Яминии форсированным маршем, цверги отбили их обратно. Одновременно с этим прямо в рядах хоббиев стали взрываться пол и потолок. Сверху падали сталактиты, подорванные субтермическими зарядами. В одном месте рухнул целый участок каменного свода. И оттуда полетели канаты, на которых заскользили кобальды с самострелами. Они пришли по туннелям Индриков. Трантарикуририн и Имфаталитастака проложили в Кобальдоланд горную тропу и подрылись под лагерь, где держали остатки королевской армии. Фердус применил массовое замешательство, сотня цвергов-гвардейцев порубила охрану в кашу, и войско пополнилось 5000 солдат-кобальдов, ослабевших, исхудавших, но страшно злых. Субтерма и жахатели гремели так, что закладывало уши. Особенно страдали кобальды. Им неприятен что яркий свет, что сильный шум. А вот хоббии при всем своем чувствительном слухе, грохота и вовсе будто не замечали. Им было бы очень трудно жить, не умей они фильтровать слишком громкие звуки. Зато на левом фланге царила тишина. Там колыхалась огненная занавесь. Хаштубал раздул ее от стены и до стены. Поднял температуру до невообразимой, и хобби запекались в собственных доспехах. Каждый, кого накрывало, падал, не успев вымолвить слово. Это оказалось хуже всего, страшнее всего. С цвергами и кобальдами хобби и йордерии сражались бы долго и остервенело. Но как биться с неумолимым пламенем? Облаченный в простую серую робу, Хаштубал шагал по раскаленному камню. И впереди него шла смерть. Сначала хобби и йоркзири дрогнули. Потом попятились. Потом по обеим армиям засвистели дудки. Зазвенели бунчуки, уцелевшие стали отступать. Двинулись назад, восставшийся за спиной Кобадарт. Их не преследовали. Заняв граничный туннель, цверги позволили себе передышку. Битва им тоже далась нелегко. А они слишком уступали хоббиям в численности. В Кабадарде хобби не задержались. Поспешно вернулись в Кобальдоланд и уж там стали наращивать силы и укреплять оборону. Туннели спешно заваливали, рыли ловушки, заливали проходы субтермой. Подземная война — это совсем не то же, что наземная. Здесь дорогу нельзя просто взять и обойти. Территории внизу — это пещеры и туннели. Бывает, что числом их вообще не взять. Встанет просто в узком проходе непобедимый боец и будет удерживать целый легион. Воевода Брастамгрут в свое время отбивался так довольно долго. А если большую часть ходов еще и законопатить, наступление вообще захлебывается. Завалить туннель – дело быстрое, а вот расчистить его – задача посложнее. Да и поставки припасов резко осложняются. Но с горными работами цверги были знакомы. Они орудовали кирками и лопатами, пустили в дело землеройных конструктов, призвали на помощь друзей индриков и вскоре уже пробили новые дороги. Ну а после этого произошло второе переломное сражение. Теперь уже не в большой пещере, а в сложном лабиринте, в паутине темных туннелей. Там оказалось гораздо тяжелее. Хобби не нуждались в свете, йоркзерии могли затаиться на стене и даже на потолке. Каждый проход давался с боем по шашку. Ожесточеннее всего обороняли так называемый торговый путь. Широкий мощеный туннель, прямой линией, протянувшийся между двумя столицами, Хасмой и Горатаком. До начала всех этих войн по нему шла основная торговля между Яминией, Кобадардом, Кобальдоландом и Подгорным ханством. Его хобби заваливать не стали, но выставили на своем конце тяжелые жахатели, залили все каменной паутиной и заминировали подходы субтермой. Пройти не удавалось никак, а взять эту артерию было необходимо. Тогда Брастамгрут снова обратился к Хаштубалу. Огненный маг откликнулся с воодушевлением. Он не слишком многим мог помочь в этой тесной муравьиной возне, и ему было скучно. А задерживаться надолго Хаштубал не собирался. На дворе лето, к концу идет луна ворона. Еще пара дней, и начнутся экзамены. Присутствие на них ученого совета в полном составе крайне желательно, а окончание учебного года гораздо важнее какой-то захолустной войнушки. Так что президент Риксага очень хотел закончить все поскорее. Горячий сторонник простых и решительных мер, он вступил на торговый путь, смерил взглядом бесконечный черный туннель и гаркнул: «Хаштубал, Пошел!» Волшебник выбросил руки, с них сорвался огненный поток. Нет, целый огненный океан. Весь туннель заполнился пламенем. Стены раскалились и потрескались. Камень поплыл, а всякий горючий предмет осыпался пеплом. Сам же Хаштубал полетел вперед. Ринулся сквозь огненную трубу. Под ногами рвались мины, откуда-то издали летели камни и болты, но все это испарялось, не успев коснуться чародея. В нескольких местах хоббии натянули каменную паутину, но и она лопалась, как мыльные пузыри. Этот мир не знал более разрушительного волшебника. Хаштубал Огнерукий взрывал все на своем пути. Металл молнии и пламя отражал каждый удар. Подбрасывал, швырял и размазывал каждого хоббия, каждого йоркзерия, каждого субтермагического конструкта. Без всяких заклинаний, на одной только могучей воле, он воевал в одиночку и побеждал. Каким-то препятствием стали только антимаги. Хоббии вытащили откуда-то 9 рыцарей и 3 магистров, и те встали на пути Хаштубала. Корониевые доспехи замедлили ток маны, а вскинутые длани магистров заставили волшебника притормозить. Даже он не сумел просто взять и отмахнуться от такого. Но это задержало его лишь на минуту. Рыцари шагнули вперед, Хаштубал поддался назад, отлетел на 50 шагов и ударил огненным тараном. 9 фигур упали на пол, изжарившись в собственных латах. Но остались еще 3. До них заклятие не добралось. Магистры рассеяли его своей гнусной антимагией. И Хаштубал снова шарахнул. Но теперь не вперед. Он поднял одну руку вверх, другую опустил вниз и разом встряхнул пол и потолок. Антимаги сумели погасить часть кинетических волн, но на сей раз только часть. Хаштубал ударил на большом отдалении. Само заклятие до них почти не добралось. Зато добрались его последствия. Обрушилась часть потолка, раскрылась трещина в полу, и людей впереди не стало. Их погребло под обломками. Обрушился целый участок туннеля. Хаштубал почесал в затылке. Возможно, переборщил. Все-таки туннель очень важный, через 4 страны проходит. Хотя ладно, раскопают. Можно подумать, это его проблема. Да и вообще, он это сейчас сам же исправит. Хаштубал тряхнул руками, и те охватило голубым пламенем. Полудракон закружился смерчем, ринулся в глухую стену и начал бурить новый туннель. Он шагал сквозь камень, как сквозь воду, оставляя за спиной оплавленный лаз. Кажется, он немного заблудился. Не так-то просто ориентироваться в граните. Но спустя какое-то время Хаштубал все же вернулся на торговый путь, снова оказался в просторном туннеле и снова увидел хоббиев. Они страшно перепугались, когда огненный смерч проплавил стену. Но длились их крики недолго. Хаштубал, как обычно, применил самое простое решение. После Хаштубала по торговому пути шли, как по расстеленному ковру. Жарковато было, хрустело под ногами всякое, и стоял удушливый запах горелого мяса. Но зато никто не стрелял. Землеройные конструкты быстро расправились с завалами, и цверги вошли в Кобальдоланд. Вступили в гигантскую пещеру, прорезающую страну кобальдов с севера на юг. В северной ее части древний город Урдур, в южной древний город Суркур, а в центральной – столица, великий и славный Уртор. В этой пещере и состоялось последнее сражение с хоббиями и йоркзериями. Решающее. И на сей раз, увидев противника, Цверги едва сумели сохранить хладнокровие. Пока они прорывались по торговому пути, подгорное ханство и безымянная держава Йоркзериев собрали здесь такую силищу, что захватывало дух. Громадные конструкты, целые дюжины бурлящих магматиков, установленные на лафетах тяжелые жахатели, субтермаги хоббиев и погонщики стихий Йоркзериев. Почти 300 антимагов во главе с двумя гроссмейстерами и несметные орды простых солдат, вооруженных до зубов, кротов и мокриц. «Они настроены серьезно, генерал», — задумчиво сказал Хаштубал Брастамгруду. «Оно так, пожалуй», — севшим голосом ответил воевода, оглядывая собственное ополчение. Рядом с этим полчищем оно смотрелось довольно жалко. Казалось даже удивительным, что сумело зайти так далеко. «Тяжко придется», — вздохнул Брастамгруд. «А я-то уж думал, что мы так до кротовьего логова катком и прокатимся». «Не трусить, воевода!» — заорал Остазилар, раскручивая в руке топор. «За Еминию! Сдохнем со славой!» — взревел красный от браги Перетрекумб, бросаясь в сечу. И тысячи цвергов с дикими криками повалили следом. Искатели Криобала переглядывались. Они пришли сюда вместе со всеми и тоже внесли посильный вклад. Миктик по-прежнему сражался в первом звене, Плацента оказался прирожденным лазутчиком, Джидана устроилась в чароподдержке, Дрикозиус исполнял обязанности капеллана, а Фордус снова стал денщиком Брастамгруда. Он уж очень ловко пользовался рваным криобалом, мог и врага убить, и заморочку бросить, и послание кому надо отправить, и в безопасное место переместить, и даже завтраком начальство накормить. Брастамгруд на денщика нарадоваться не мог, а Фордус волновался только о том, как бы за Криобалом не явился, наконец, Антикатиста. Ведь он его искать-то не перестанет, это уж точно. Но пока вроде не слышно его. Видно, даже с оглавлением и титульным листом найти книгу внизу по-аргаронски сложно. Прав оказался мудрец Локотели. И конкретно сейчас Фордузу было совсем не до Антикатиста. Ему безо всяких Антикатиста хватало забот. С каменного свода сыпались осколки. Гремели летящие из жахателей булыжники. Из расширяющихся огненных трещин выныривали все новые магматики. Взрывались конструкты Брандеры. Хобби перли тысячами, осыпали цвергов и кобальдов тысячами же болтов. Те огрызались, палили в ответ, рубили направо и налево, но было уже видно. В этом бою им ничего не светит. Даже с поддержкой Хаштубала Огнерукова. На несколько секунд гроссмейстер антимагии сумел обессилить его взглядом. Но огненный чародей ускользнул, пробурился сквозь одного из магматиков, ворвался в его недра и взял под контроль. Повинуясь Хаштубалу, колосс раздулся еще сильнее, налился безумным жаром и теперь безумствовал в самой гуще. Погонщики стихий кинули на него всех своих магматиков, и пламенные великаны превратили пещеру в кромешный ад. Туда, где они хлестались, никто не смел и сунуться. Магматиков Хаштубал занял, дрался один с целой полусотней, но больше его ни на что не хватало. Ничем другим он теперь пособить не мог. А хоббиев и йоркзериев против цвергов и кобальдов было только что не в десятеро. «Ты это, кобальд!» — окликнул Фордуза Брастамгруд, пока его гвардейцы орудовали топорами. «Там в книжке-то этой, как? Не найдется чего такого, чтоб, скажем, разом и вжих? Ну, ты меня понимаешь, да?» «Понимаю, ваше превосходительство. Как тут не понять?» — отвел взгляд Фордуз. Но что ответить, он и не знал. Метеор под землей не наколдуешь. А обличье саранчи — заклятие не быстрое. Да и не остановишь его потом. Не призыв же темного господина читать. «Давай быстрее!» — рявкнул Барстамгрут, поля из жахателя. «Что копаешься?» Хоббиты уже насели «Будь здоров!» Еще минута, еще две, и сомнут, раздавит. Фердус в ужасе листал страницы, ища что-нибудь пригодное, и зная заранее, что не найдет. Он ведь уже не один раз прочел Крябал с начала до конца. Помнил там каждую страницу. «Тут нет такого!» — отчаянно возопил он. «Тут нет такого!» «Ну, прощай тогда, Кобальт!» — вздохнул Барстамгрут. «Спасибо за службу! В Шиасе свидимся!» И вот тут грянуло. В самый последний момент, когда от надежды ничего уже не осталось, посреди пещеры распахнулся громадный портал, и из него повалила орда. Гоблины, орки, тролли, огры, ботвинники, минотавры, гарпии, великаны, циклопы, темные эльфы, сил уни, нежить всех видов и сортов, черные колдуны империи зла, они текли бурным потоком. Конные, пешие и летучие, вооруженные до зубов и ревущие в унисон. «Бельзедор! Бельзедор! Бельзедор!» Легионы страха переломили битву мгновенно. Строй хоббиев разворотили боевые бегемоты и прорядили паргоронские псы. Отовсюду летели огненные шары и сверкали молнии. Бесчетные прихвостни сором и криками рвались в самую гущу. Циклопы и великаны топали ножищами и лупили дубинами из цельных стволов. Шлеп, плесь. Вокруг расцветали кровавые цветы. Насевших на Фердуза и Брастамгруда хоббиев словно сдуло ветром. Один уже целился в кобальда из самострела, когда его схватило летучее, длинношее чудовище. Сидящий на нем, сначала показалось, что это сам лорд Бельзедор и есть. Доспехи похожи, но потом стало видно, что это все же поменьше, поуже в плечах. Крупнее человека, но не слишком. «Бросать оружие!» — гаркнул лорд Крамбах, размахивая копьем с тремя нанизанными хоббиями. «Сдавайтесь, или всю следующую луну мои орки будут жрать кротовью тушенку!» Выверна, на которой он сидел, подбросила еще живого хоббия и перекусила пополам. Вскоре сопротивление угасло. Уцелевшие йоркзерии бежали в свою бездну, оставшиеся без пригляда магматики просто развалились, а хоббии застыли с вздернутыми руками. Под каменным сводом воцарилась тишина. А потом она взорвалась криками восторга.